это по-русски. Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и мои соведущие. Сегодня на ваши вопросы будут отвечать доктор филологических наук, профессор Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка того же университета Валерий Анатольевич Ефремов. Да, слушаем вопрос по телефону. Здравствуйте. Я вам очень благодарен. Вы мне когда-то рассказали о значении непонятного для меня слова «пухто». А я вам когда-то рассказывал, как наши исландцы сравнялись с Болоньей. Вот я хотел обратить ваше внимание на такое явление, весьма значимое для русского языка. Вот слово «евро», оно какого рода? Такой подвопрос. И вот не далее, как неделю назад, в передаче того радио, через которое мы с вами общаемся, преподаватели одной из кафедр нашего большого университета, обсуждая это явление, говорили о том, что они уже платили в еврох. Ой, какой ужас. Не, ну это, конечно, точно ненормативно. Понятно, что ненормативно, но тем не менее, ситуация такая, что вот это языковое явление существует и будет оказывать с каждым, так скажем, днем и месяцем все больше и большее влияние на весь русский язык в комплексе. Ну, вы не преувеличиваете? Неужели на весь русский язык? Понимаете, с вот этим названием европейской валюты, евро, история, на мой взгляд, не очень приятная. Я думаю, что европейское сообщество руководствовалось вполне понятными соображениями, когда утверждало именно такое название для общей европейской валюты. А ведь это, по-моему, является сокращением от евро-доллар, да? Ведь какое-то время даже у нас ходило вот такое название этой денежной единицы. Ну, так или иначе, сейчас это так и называется. Сейчас его нет. Сейчас только евро, и по-другому никак это не может быть. Для тех языков, в которых нет рода, проблемы не существует. В немецком языке, где род есть, насколько я знаю, такая проблема тоже возникала. Но с ней, в общем-то, довольно быстро разобрались, потому что понятно, что женского рода там нет, а артикль для среднего рода и для мужского рода один и тот же. И поэтому никаких вопросов возникнуть не может, за исключением тех случаев, когда нужно построить газетный заголовок типа «евро поднимается» или «курс евро падает». Вот тогда могут возникнуть какие-то сложности. Что касается русского языка, то вопрос о роде этого существительного актуален в том случае, когда речь идет об одном евро. И даже если он идет, когда речь идет об одном евро, вот посмотрите, я сейчас употребил в предложном падеже, в предложном падеже форма «одном» общая и для среднего рода, и для мужского рода. То есть даже здесь не возникает сложности. Сложность будет тогда, когда нам нужно употребить это существительное с числительным «один» в именительном падеже, в винительном падеже. Вот, собственно, где и возникают колебания. Как правильно сказать, «один евро» или «одно евро». Насколько мне известно, пока существительное «евро» кодифицировано словарями русского языка как существительное мужского рода. Поэтому правильно «один евро», а не «одно евро». Но беда в том и заключается, что поскольку это слово несклоняемое «раз», поскольку оно оканчивается на «о» «два», его ждет та же судьба, что и слово «пальто», например, или слово «метро». То же самое происходит со словом «кофе». На наших глазах мы видим, что «узус» давит и старается потеснить норму. Словари упорно продолжают утверждать, что кофе все-таки мужского рода. В некоторых словарях появляется замечание о том, что допустимо наряду с этим главным употреблением все-таки употребление в среднем роде, но пока словари еще держатся. А узус продолжает давить. То же самое будет и с существительным евро. Но говорить о том, что это затрагивает всю систему русского языка, я бы все-таки поостерегся. А как это по-русски? А, да, пожалуйста, еще вопрос по телефону. Можно? Да, вы в эфире. Я хотел задать вопрос. Что обозначает, понятно, происхождение выражения «книжный червь»? Раз. И почему евреев называют народом книги? Что касается книжного червя, то Валерий Анатольевич сейчас, возможно, успеет навести справки. Нет в словарике? Да? Нет. В словарике нет. Я думаю, что можно предположить, собственно, метафора достаточно понятная. Тот, который живет в книге, который питается книгами, метафорический перенос, человек, который очень много времени посвящает изучению, чтению книг и так далее. Более того, можно вспомнить, что старое значение грамотного человека было именно книгачей. То есть это не буквально тот, кто читает книги, а тот, кто разбирается в книгах, толкует их, тот, который знает традицию и так далее и тому подобное. Ну, а что касается ответа на второй вопрос, то у нас готового ответа, разумеется, нет. Я не уверен, что это вопрос по русскому языку, но если нам удастся к следующей передаче найти какой-либо удобоваримый ответ на этот вопрос, то мы расскажем об этом. А как это по-русски? Да, пожалуйста, еще вопрос по телефону слушаем. Здравствуйте, меня зовут Роман. У меня сразу ответ на прозвучавший вопрос. Дело в том, что людьми книги не только иудеев, но и христиан зовут в мусульманской терминологии. Это я по учебнику «История средних веков» Роберт Виппер, 47-й год. Как это по-русски? У меня один комментарий и одно разъяснение, вернее, можно сказать, два комментария. Я с колоссальным удовольствием слушаю вашу передачу, из которой черпаю очень много интересных и полезных сведений. А так, например, я понял, откуда берутся на радио и телевидении зачастую безграмотные журналисты и корреспонденты. Очевидно, они являются учениками Музы Владимировны, которая решила осовременить Пушкина. Дело в том, что Муза Владимировна не одинока. В Америке тоже появилась такая тенденция осовременить Марка Твена. Исходя из политкорректности, в произведениях Марка Твена, Том Сойер, Гекльберри Финн, слово «негр» заменили на слово «араб». Да. Угу. Так, именно так. Да, на слово «слейв». Угу. Ну, вот. Значит, это то, что касается первого. Второе. Значит, у вас опять возник вопрос, который, мне кажется, не совсем ясно прозвучал ответ на него. Это вопрос технический перерыв или технологический перерыв? Так вот, только технологический. Технического перерыва быть не может. Технический перерыв – это бессмыслица. Дело вот в чем. Технологический перерыв пришел из производства. Любая деталь, любой станок собирается или делается с помощью технологического процесса. В этом технологическом процессе предусматриваются перерывы, которые называются технологическими. Точно так же можно с небольшой натяжкой перенести это и на нашу жизнь. В общем, в принципе, у нас вся жизнь подчиняется каким-то технологическим процессам. Готовит домохозяйка какую-то домашнюю еду или читает лекцию студентам, он производит определенные технологические действия. Скажем, поэтому, когда через 45 минут лектор делает перерыв в своей лекции студентам, это технологический перерыв. Когда хозяйка делает перерыв какой-то в приготовлении обеда, это тоже технологический перерыв. А технический перерыв пришел к нам из эры индустриализации нашей страны, из 30-х годов. Тогда все было очень модно с техникой сравнивать. Поэтому только технологический перерыв. Все, благодарю вас за внимание. Всего наилучшего. Сергей Андреевич, мы вас благодарим за очень интересное выступление. И за речь вашу, и за ваше отношение к нашей передаче, и за ваши замечания по поводу того, что делают в Соединенных Штатах с текстами Марка Твена. А все-таки по поводу технологического перерыва я с вами согласиться не могу. Вы правы, я думаю, когда говорите о технологическом перерыве применительно к тем сферам, которым вообще применимо понятие технологии. Но когда я делаю перерыв во время занятий, допустим, как вы сказали, прошло 45 минут, я даю студентам 5 минут отдохнуть, это никак не связано с технологией обучения. тогда в таком уж случае это оздоровительный перерыв, если угодно. Здоровье-спасательный перерыв. Можно придумать еще десяток подобных наименований, но к технологии обучения как таковой этот перерыв не имеет отношения. Вы совершенно справедливо говорите, что технический перерыв, скорее всего, пришел к нам из эпохи индустриализации, когда слово «техника» было очень популярно, когда везде говорили о техниках, и когда разнообразных, я имею в виду, техниках, то есть сейчас видная техника в абстрактном значении употребляю во множественном числе. Но то же самое сейчас происходит со словом «технология». Сейчас слово «технология», простите за просторечие, пихают везде, где надо и где не надо. И поэтому вот и возникает такое ощущение, что даже когда хозяйка просто положила нож, которым она крошила капусту в течение получаса, и присела перевести дух, называть это тоже технологическим перерывом, простите меня, Сергей Андреевич, не могу с вами согласиться. А как это по-русски? Да, пожалуйста, слушаем еще комментарии. Вот сейчас человек произнес фразу интересную. Пихают где, куда надо и куда не надо. Вот по аналогии с этим, как можно сделать, чтобы чуть-чуть поменьше употребляли и не там, где это требуется, такие словосочетания «недополучено», «недопонял», вместо «немного» говорят «несколько», он несколько не понял собеседника. Вы понимаете, да, о чем речь идет? Да, мы понимаем, о чем идет речь. Жаль только, что вы не представились. Видите ли... Владимир, вот очень хорошо, спасибо. Понимаете, Владимир, вы смешиваете разные вещи. Одно дело, когда что-то недополучено. Если завод должен получить такое-то количество сырья, а получил меньшее количество сырья, он недополучил. Иначе здесь сказать можно, но самый краткий способ выразить это содержание – именно такой глагол – недополучили. Но от него краткое причастие «недополучено». Что касается «недопонял», вот тут вы правы. Это действительно действие модной тенденции к такому преуменьшению. Существует даже в филологии такой термин «литота», преуменьшение, когда мы в тех или иных целях, для того, чтобы, чаще всего для того, чтобы смягчить неприятный смысл своей реплики, вместо того, чтобы просто сказать «не понял», говорим «недопонял». То есть понял, но частично, не до конца. Над этим смеялись в свое время еще Карцев и Ильченко. То же самое касается вот этого «несколько», «вы несколько неправы», вместо того, чтобы сказать «вы неправы» и точка. «Вы несколько неправы», «вы не во всем неправы». Это вот очень распространенная вещь, это такая разговорная литота. Повторяю, цель этого – смягчение. Иногда это вполне уместно. Иногда, вы действительно правы, оказывается и неуместным. Но ставить вопрос таким образом, что нужно категорически бороться с этим явлением, невозможно. Во-первых, бороться с ним невозможно, а во-вторых, сама постановка вопроса неправильная. Нельзя бороться с тем, что иногда правильно, а иногда неправильно. Надеюсь, вы поняли мою мысль. Спасибо вам за вопрос. Как это по-русски-то? Ну и совсем коротко последний вопрос сегодня. По телефону слушаем. Я хотел пояснить, почему иудеев называют людьми книги. После изгнания их объединяла только вера. Изменялись языки, привычки и так далее. А вера основывалась на Библии, то есть на книге. То же самое мусульманин называет и христиан людьми книги, потому что их вера основана на Библии. Спасибо. Спасибо тем, кто нам звонил, и тем, кто присылает сообщения на пейджер и пишет письма. Напомню, наш адрес 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски?».